Глава 11. Марк. Дом, который я снял, очень нравится Милане. Она гуляет по нему и восхищается. Места маловато, конечно, но здесь очень уютно. Так бы и провела тут с тобой несколько дней. Мечтательно улыбается. Вдали от шумного города и от любопытных глаз, от которых нам постоянно приходится прятаться. Садится рядом со мной на большой угловой диван и со смущенным видом дотрагивается до серьги. Это лучший день рождения за всю мою жизнь. Мне ведь для счастья больше ничего не нужно. Главное, чтобы рядом был ты и... Кладет ладони на плоский живот. И наш малыш. Милана берет со стола сумочку, открывает ее и подает мне белый конверт. Ты сделал подарок мне, а я в ответ хочу подарить тебе это. Заинтригован, улыбаюсь я. Открываю конверт, достаю черно-белый снимок и во все глаза смотрю на Милу. «Да-да, любимый, это первая фотография нашего малыша», — произносит едва слышно. «Это так трогательно, так мило. Я чуть не расплакалась, когда смотрела на экран. Он пока что размером с горошинку, совсем маленький». Берет меня за руку и поджимает губы. «Как жаль, что ты не смог поехать со мной на УЗИ и увидеть его своими глазами». По ее щекам стекают слезы, губы дрожат. «В следующий раз поедем вместе». Обещаю, вытираю ее мокрое лицо. «Ну что ты расстроилась?» — смеюсь я. «Все же хорошо». Милана шмыгает носом и выдавливает надломленным голосом. «Марк, любой женщине хочется, чтобы отец ее ребенка был всегда рядом, чтобы держал за руку в кабинете УЗИ, чтобы делился радостью будущего отцовства с родственниками, друзьями, а не скрывал от всех, что у него скоро появится ребенок. Ты знаешь, как паршиво я себя чувствую?» Она отчаянно всхлипывает и отворачивается к окну. «Сижу одна в четырех стенах, с ребенком под сердцем, а ты совершенно не думаешь о том, как мне больно и как одиноко». «Мил, мы 100 раз уже это обсуждали. Пока что у меня нет выбора. Я не могу развестись со слепой женой, и ты это прекрасно знаешь. Давай подождем следующую операцию». «А если она не поможет, что тогда?» С обидой смотрит на меня. «Повезу ее в Германию». Решительно заявляю я. «Мил, она мать моего ребенка. Я должен сделать все, чтобы она видела. Или ты хочешь, чтобы Злата всю жизнь жила с матерью-инвалидом? У меня практически не осталось никаких чувств к Наде. Но я не могу бросить ее сейчас. Во-первых, это плохо отразится на моей репутации. Во-вторых, я рискую потерять кучу бабок. Надя может заподозрить, что у меня есть другая, и точно не упустит шанс получить при разводе 20 лямов». Не перестаю благодарить отца за такую подставу. Какого хрена он включил в брачный договор этот пункт? Если бы он тогда не вмешался, то развестись было бы куда проще. Надя далеко не глупа и без боя не сдастся. Поэтому я вплоть до развода должен быть предельно осторожен. В моем нынешнем положении не стоит царить деньгами. И так после развода придется отдать ей тачку и деньги за половину сочинской квартиры, которую мы купили год назад. Думали, будем каждое лето проводить там отпуск, а из-за моей работы ни разу не смогли вырваться. Хорошо, что дом записан на отца. Он отдал его мне 3 года назад, а сам перебрался в город. «Ты уволил секретаршу?» — прорычал он сегодня утром в трубку. «Если хоть одна живая душа узнает про вашу связь, то я удавлю тебя собственными руками, а если про это узнает Надежда и ты окажет измену, то я от тебя места живого не оставлю, все понял?» «Отец, Надя слепая, каким образом она может что-то узнать?» «Ты ее недооцениваешь», — усмехнулся он. «Надя не любит, когда ее за нос водят, сам об этом прекрасно знаешь. Так что слепая, не слепая, а если узнает, что ты ей изменяешь, то она тебе еще покажет». Мне стало смешно над его словами. Он реально думает, что Надя о чем-то догадается. В тот момент, когда она приехала из больницы, по нашему дому разгуливала Милана в костюме Евы. Надя ничего не заподозрила тогда, и сейчас тоже не заподозрит, потому что я предельно осторожен. А вот когда она была зрячей, то действительно могла свернуть горы. Помню, однажды приехали с женой и дочкой в парк аттракционов. Злата попросилась на чертово колесо, и мне пришлось пойти с ней, так как Надя боится высоты. В какой-то момент железная махина неожиданно дала сбой. Колесо резко остановилось, и у Златы началась паника. Я с высоты птичьего полета слышал, как жена внизу ругалась с работниками парка. Честное слово, думал, что она раскрутит это колесо своими руками, чтобы вызволить из него меня с дочкой. Она всегда добивается справедливости, прёт напролом, как танк. И эта черта мне в ней раньше нравилась. Думал, мне крупно повезло, что в жёны досталась такая сильная женщина. Никогда не закатывает истерики, не выносит мне мозг, не наматывает сопли на кулак, когда жизнь преподносит какие-то неприятные сюрпризы. Несколько лет назад у меня украли портфель, в котором находился бумажник с приличной суммой. Я не находил себе места от злости и проклинал вора, которому достались мои деньги. А жена была как кремень. Она не хваталась за голову, не ревела и не причитала. На что нам теперь жить? Просто обняла меня и сказала: «Спасибо Богу, что взял деньгами». Даже когда ослепла, не жаловалась на судьбу, не впадала в депрессию и не унывала. Я сам не понимаю, в какой момент мне все надоело. С такой женой, как Надя, попросту перестал чувствовать себя мужиком. Да, она заботливая мать, отличная хозяйка, друг, в конце концов, который всегда поддержит. Но как жена она перестала меня устраивать, хоть и красивая, и стройная. Хочу, чтобы рядом была нежная, милая, ранимая девушка и ласковая, как кошка. Все эти качества я увидел в Милане. Постоянно хочется баловать ее, любоваться ее тонкими чертами лица и покровительственно прижимать к себе эту миниатюрную девушку. С виду хрупкая, стеснительная, а в постели такие вещи вытворяет эта тигрица. Глядя на нее, никогда не подумаю, что она на такое способна. «Милан, как только Надя вылечится, я сразу подам на развод». «Я это слышала и перед первой операцией, и перед второй». Недовольно вздыхает, затем на секунду замирает и болезненно поджимает губы. «Ой, ой!» «Что такое?» С тревогой смотрю на нее. «Живот потянуло, но уже, кажется, отпускает». Шепчет, держась за низ живота. «Доктор сказал, что мне ни в коем случае нельзя нервничать. Давай просто переведем тему, ладно? Извини меня за то, что я высказываю свое недовольство. Ты прав. Ты во всем прав. У меня просто гормоны шалят и нервы сдают». «Что мне сделать, чтобы ты больше не нервничала?» Касаясь ее лица тыльной стороной ладони. «Просто почаще быть рядом и все. Кстати, я же тебе не рассказывала о своем сне». Ее взгляд становится теплым, нежным. Губы растягиваются в улыбке. «Представляешь, сегодня ночью мне приснился грудной малыш в синем костюмчике. Я держала его на руках и гладила по головке». «В синем?» Резко оживляюсь я. «То есть мальчик?» «Да». Мила берет из моей руки снимок и с любовью смотрит на него. «Мне кажется, у нас будет сын».